Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу. Так. Что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило. Шило. Вот такие дела. А что там у вас еще? Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову. Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула. Свидетельницы хоть до площади добежали? Мы поглядели, куда тот красавец-то делся? Нет, со страху не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший. Опознать его сможет? Говорит, что да. Что дальше делать будете? Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала. Ну вот и хорошо. Действуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Это как раз ее стол, Танин. Надеюсь, вы поможете нам? Постараюсь, хотя... Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день? Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное. Как вы думаете, у Тани были враги? Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли. Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой. Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала. А что она во вторник днем делала? Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке. Она часто ездила в командировки? Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да, она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим. Простите, а когда она вернулась из последней командировки? В понедельник утром, да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал. Но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения. Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой. А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник. Предпоследний. Последний был у нее в сумке. А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно. Николай, тебя главный к себе вызывает. Да, да, я сейчас. Только в темпе. Извините, я скоро буду. Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она?